Скорей бы мама приехала, едва не плакала Мари. Ну что мы без нее с Василием Кузьмичем сделаем? Он нас не послушается. Пух и прах старик разобиделся, соглашался Дима. Его теперь не просто будет ублажить. Удобный случай представился через день, когда у Василия Кузьмича был день рождения. Нарвав цветов и приготовив подарки, отправились шумной веселой компанией к его дому. Однако в прихожей их встретила горничная Стрелкова, видимо, заранее предупрежденная хозяином, пугаясь своего страшного поручения, сказала: «Василий Кузьмич принять не могут, болеют. Просили извинить». «Ну вот», — огорчилась Мария, — «а мы ему подарки принесли». Она положила их на стул, коробку с часами и цветы. «Передайте это Василию Кузьмичу, и пусть выздоравливает». Обратно шли молча, будто им только что по щекам надавали. Наконец, 17 августа, в четверг, пришла телеграмма от родителей. Они сообщали, что задержались в Москве из-за подагры Федора Ивановича, и что теперь болезнь ослабла, и они выехали в Овступ. «Ну что я вам говорила?» — торжествовала Мари. «Неужели нельзя было написать об этом сразу? Неделю с лишним думали, ехать, не ехать, а я тут изнервничалась». Братья, наскоро позавтракав, уехали с Николаем Алексеевичем и Даниловым на охоту. Мария опять занялась хозяйством, хлопотала по дому, ни на минуту не выходя в парк. К обеду она сама сервировала стол, ожидая мужчин, но время шло, а никто не возвращался. Какая-то неясная тревога за Николеньку вдруг возникла и окрепла в ней. «Мало ли что может случиться на охоте», — беспокоилась она. «Вдруг кабан или медведь? Это не вальшнепов дробью стрелять». Время шло, начало вечереть. Никто не возвращался. Она металась по дому, все валилось из рук, и в отчаянии хотелось уже бежать к Стрелкову, как в ворота усадьбы влетела коляска с Даниловым. Одного взгляда на его лицо хватило Марии, чтобы догадаться — беда. «Говорите скорее, что случилось?» Выбежала она навстречу, уже не в силах сдержать слезы. «С Николенькой, да?» Данилов соскочил с коляски, подбежал к ней. С ним опять припадок. Расстроилась речь. Мы отнесли его в леточники. Утром Дима и Иван привезут Николая Алексеевича в усадьбу. Он в сознании? Да. Это очень серьезно. Мне трудно судить, но когда мы его принесли из леса, ему, кажется, было уже лучше. Он хотел еще что-то сказать, но замялся. Мари заметила его нерешительность и, вытирая слезы, потребовала: «Что там еще? Говорите все до конца». Данилов сочувственно посмотрел на нее, взял рукой за локоть. «Больше ничего, только...» Он опять замялся, но все-таки решился и сказал: «Очень это не похоже на болезнь желудка. Я, конечно, не врач, но кое-что в жизни видел. Надо обследоваться еще. Расстройство речи и желудок, знаете, как-то не очень сходится. Решать, конечно, вам, но, право, тут есть о чем думать и в чем сомневаться». «Я немедленно еду в леточники». «Не надо», — остановил ее Данилов. «Он уже заснул. Вы только потревожите его. Утром он будет здесь». Ночью Мари мучил кошмар. Ей слышался его голос: «Мария, что, дорогой? Как хорошо! Мне тоже! Что можно еще желать, кроме этого счастья? Молчи!» Она отстранила рукой голову мужа, вглядываясь в едва угадываемое в ночи лицо. Неловко топыри локти, опять притянула к себе и поцеловала, блаженствуя немея. Губы нежные, покорные, слились с ее, и она почувствовала грудью сильные ровные толчки его сердца. «Я слышу твое сердце. Оно стучит. Тук-тук-тук-тук. Оно говорит: тебя люблю». тебя люблю. Как хорошо, как блаженно быть в его объятиях, чувствовать его всего и знать каждой клеточкой своего тела, тебя любит, любит, любит, что это сон, воспоминание, действительность. Горячая слезинка восторга сорвалась и потекла по щеке. Можно сжать его тело своими руками, до боли, до муки. Странное, почти осязаемое сновидение. Даже ночь пропала, точно ее смыло прочь. Вокруг только темнота, в которой она с беспокойной чуткостью ловит едва слышные звуки его голоса. И это ожидание, эта тишина, пронизывающая ночную мглу, полны нервного напряжения и еще чего-то непонятного, нераскрытого, угрожающего. Она не знала, откуда, почему вдруг возникло ощущение опасности, но оно было и даже усиливалось. «Я боюсь», — шепчет она. Он откидывается, тревожно смотрит из мрака. «Чего ты боишься? Я же с тобой».